Она знала, что у матери есть оружие, и тайком взяла его из ящика перед тем, как выйти из дома. Прежде чем положить пистолет на стеклянную столешницу, она решительным жестом вставила обойму, и сухой щелчок затвора раскатился по комнате эхом, напоминающим треск разламываемой кости. Мало-помалу глаза ее привыкли к темноте, она уже может ориентироваться в неосвещенном пространстве. Устремив взгляд прямо перед собой, она не столько различает, сколько угадывает темный силуэт двери на противоположной стене. Еще со школы она знает, что если долго и пристально смотреть на цветное пятно, то оно застрянет в зрачках и будет стоять перед тобой, даже когда отведешь взгляд. Морин чувствует горькую улыбку на своем лице. Если смешать разные цвета в нужных пропорциях, получится нечто абсолютно серое. Во тьме такого быть не может. Тьма творит лишь тьму. Но дело в данный момент отнюдь не во тьме. Человек, которого нас ждет, на миг осветит темное пространство, открыв дверь. Но и это не проблема, и не ее решение. После долгого пути к убийству и не менее долгого бегства от него, в нескончаемом туннеле, изредка освещенном тусклыми огоньками, два человека, наконец, нашли друг друга. И, выйдя на свет, готовы обрести то единственное достояние, которое вернет им и речь, и слух, и зрение, истину. Два человека. Один из них — девушка, от страха слишком долго не прозревавшая истины. Второй, само собой разумеется, тот, кого она ждет. Он — убийца. Морин, как только поняла, кто он, тут же позвонила Джордану, но телефон был выключен. Джордан — единственный, кому она может объяснить, как добралась до истины. Кроме него знает о происходящем только его брат, мэр Кристофер Марсалис. Он так одержим жаждой мести за смерть сына, что вряд ли проникнется туманной версией, которая разрушает прочно сколоченное обвинение против Джулиуса Вонга. Все прочие лица, вовлеченные в розыск, и в первую очередь Буррони, если поставить их в известность, посоветуют ей не волноваться, сидеть на месте и ждать санитаров, которые приедут к ней со смирительной рубашкой. Она полистала телефонный справочник и нашла телефон и адрес в Бруклин-Хайтс. Набрала номер и долго слушала длинные гудки, прежде чем повесить трубку. Потом вышла из дома с чувством, что сейчас наступит конец света. В дверях столкнулась с матерью, та возвращалась домой ночью, такая же безукоризненно красивая, какой вышла из дома утром. Морин обняла ее, стараясь не прижиматься слишком сильно, чтобы мать не почувствовала рукояти пистолета, оттопыривающей ремень джинсов. Поцеловала в щеку, заглянула в глаза. «Ты была права, мама!» И тут же захлопнула за собой дверь, оставив Мэри Энн Левалье смотреть ей вслед и недоумевать, какой инопланетный бес в нее вселился. Пока ехала в такси, неустанно, безуспешно, набирала номер Джордана и, в конце концов, решила оставить ему сообщение, объяснив, куда едет и что намерена делать. Таксист высадил ее по указанному адресу на углу Генри и Пирпонт-стрит. Выйдя из машины, Морин огляделась, оценила ситуацию. Генри-стрит на всем протяжении освещена болезненно-кремовым светом круглых фонарей, но в последнем квартале фонари почему-то не горят. Первый фонарь перпендикулярной улицы находился в десятке метров от дома, а движение в этот час почти совсем заглохло. Хорошо.